Глава 31. Несмотря на ночной час, машин на московских дорогах хватало. Ехали долго, с полчаса. «Далеко еще?» — спросил Виктор водителя. «Минут 10. Мы же за кольцевую». Проехали через частный сектор. За ним виднелись столбы многоэтажек. Остановились у первой. 16-й этаж, квартира 137. Сказал, обернувшись, водитель. Виктор кивнул. Теперь он был в своей куртке и чувствовал себя уютнее. В кармане куртки лежал конверт, набитый долларами. Двери парадного были открыты, никакого кодового замка или консьержа. В лифте едва светила лампочка, спрятанная за железной защитной решеткой. Лифт, пропахший табачным дымом, еле полз наверх. Стены были ободраны и списаны какой-то похабщиной. Наконец он дополз до 16-го этажа. Уже позвонив в дверь, Виктор задумался, а который сейчас час? Посмотрел на свои часы. 1:30 ночи. «Кто там? Я милицию вызову!» — раздался за дверью испуганный женский голос. «Я от Бронниковского». Дверь открылась. Из проема на Виктора смотрело заспанное личико молодой женщины. Из-под наспех наброшенного байхового халатика выглядывала ночная рубашка. Женщина стояла на коричневом линолеуме коридора босиком. Возле ее ног неподвижно стоял и смотрел на Виктора свиными глазками белый питбуль. Вдруг она словно очнулась, отошла в сторону. «Проходите». Виктор зашел и закрыл за собой двери. «Пойдемте на кухню», — предложила она. Глядя на ее босые ноги, Виктор снял туфли и в носках пошел за хозяйкой. Питбуль, проследив за закрывшейся дверью, развернулся и лениво убежал в неосвещенную комнату. Кухня была маленькой. Из крана на гору грязной посуды капала вода. На подоконнике стояли три горшка с алоэ. Виктор, осмотревшись, удивился обстановке, точнее, несоответствию обстановке возрасту этой женщины. Он достал из кармана куртки конверт с долларами, протянул его женщине. «Стас просил вам передать». «С ним что-то случилось?» Ксюша, помрачнев, уставилась на Виктора вопросительным взглядом. «Сколько же ей лет?» — думал в это время Виктор. «Не больше 30, а может и 25. «Со Стасиком что-то случилось?» — повторила она свой вопрос. «Да», — ответил Виктор, — «его больше нет». У Ксюши в глазах появились слезы. «Это деньги?» Она посмотрела на конверт в своих руках. Снова подняла взгляд на Виктора. Виктор кивнул. Она опустила конверт на деревянную хлебницу, стоявшую на маленьком квадратном столике. «Он бы мне денег не передал. Мне его деньги никогда не были нужны». Виктор следил, как по щекам Ксении медленно текут слезы. Ему подумалось, что слезы делают ее простоватое лицо интереснее. И непричесанные русые волосы гармонировали с мокрыми линиями, дорожками слез. «Есть люди, которым горе к лицу», — подумал Виктор. «Может, чаю хотите?» — спросила, поправив волосы, Ксения, и, не дожидаясь ответа, засуетилась, переставила хлебницу на кухонную тумбу, освободила столик от тарелок и мисок, вытерла его куском бывшего вафельного полотенца, поставила чайник. Из коридора послышались чьи-то шаги, и Виктор дернулся от неожиданности. Ксения быстро вышла из кухни. «Иди спать, мама, все в порядке, это ко мне», — донесся ее голос. Через пару минут она вернулась, вздохнула тяжело. «Пришлось маму к себе забрать, она сама уже не справляется. Склероз, суставы болят. А вы сами из Москвы?» Виктор рассказал вкратце о себе и, не дожидаясь ее вопросов, признался, что со Стасом Бронниковским был знаком мало. «Жаль. Он был хорошим человеком, только наивным. Думал, что за все можно рассчитаться деньгами. Он мне квартиру на Арбате подарил, а когда я отказалась туда переезжать, решил меня отвезти к знакомому психиатру». Ксюша вдруг улыбнулась, и взгляд ее уткнулся в стену. Виктор проследил за направлением ее взгляда и увидел фотографию Бронниковского верхом на коне. «Обещал меня научить верхом ездить», — проговорила Ксюша и вздохнула. «И тоже сначала я тебе арабского скакуна подарю». «Барин», — она опять улыбнулась воспоминанием, — «когда он уехал, я беременной была. Жаль, не суждено было». Виктор бросил взгляд на ее фигуру. Худенькая, стройная, невысокая. Никакая в хорошем смысле. В том смысле, что не бросается в глаза. И, наверное, может быть верной. Из коридора донеслась собачья возня и игривое рычание. «А почему вы себе такую собаку завели?» — спросил Виктор. «Она же опасная». «На улице подобрала. Кто-то выгнал ее из дому». Ксюша вздохнула. «Нет, Босик не злой. У вас есть дети?» «Приемная дочь», — в этот раз легко ответил Виктор, удивившись тому, что и Марина, и Ксения задавали одни и те же вопросы. «Она сейчас с кем?» «С няней». «Я, наверное, тоже ребенка усыновлю. Мне теперь трудно будет после Стасика. Я думала, он ее оставит. Это ведь она деньги передала, да?» Виктор не ответил. Во-первых, потому что не хотел. А во-вторых, Ксюша, кажется, и не нуждалась в ответе. Она подошла к окну, посмотрела на ночь, погасила газ. Виктор хотел было ее приободрить, сказать, что все у нее еще будет хорошо, но смолчал и правильно сделал. Подумал, случись что-нибудь с ним, с Виктором, ни одна женщина особенно бы не горевала. Чтобы отвлечь Ксюшу, Виктор рассказал ей о пингвине Мише. Спросил, не знает ли она что-нибудь о частном зоопарке банкира по кличке Сфинкс. Но она явно вращалась в других кругах, а точнее вообще не вращалась, а потому и слышать ничего об этом не могла, только удивилась, что у банкиров, как у бандитов и собак, есть клички. И тут же взгляд ее ушел в коридор, оттуда до сих пор доносились звуки веселой собачьей возни. Зато к рассказу о пропавшем пингвине Ксюша отнеслась с искренним интересом. Особенно взволновала ее дружба Сони с пингвином и то, что девочка без пингвина скучает. Их разговор оборвался внезапно, как только взгляд Ксюши наткнулся на конверт с деньгами. Она сразу замолчала, и взгляд ее застыл. «Я бы никогда у него ничего не взяла, но у мамы рак. Надо платить за лекарства, а платить нечем». Ксюша тяжело вздохнула. Виктор понял, что самое время уходить. Вышел в коридор и увидел в пасти у питбуля Босика свою пожеванную туфлю. «Ты что? А ну отдай!» — закричала на собаку Ксюша. Подбежала к ней, выхватила туфлю из пасти. Растерянная Ксюша опустила туфлю перед Виктором и подняла на него виноватый взгляд. «Вы извините!» Быстро обувшись и почувствовав левой туфле некоторый дискомфорт, Виктор вышел из квартиры Ксении в совершенно подавленном настроении. В салоне Лексуса горел свет, водитель читал книгу. Виктор молча сел на заднее сиденье. Выехали со двора на пустынную улицу, машина разогналась, мимо проносились мигающие желтые светофоры. Водитель вдруг обернулся и сказал негромко: «Кажется, будут неприятности». Виктор очнулся, оглянулся и увидел, что за ними следом, выдерживая дистанцию в 100 метров, едут два джипа. На глазах у Виктора первый джип вдруг легко обогнал «Лексус» и притормозил, заставив и водителя «Лексуса» нажать на тормоз. Второй джип подпер машину сзади. Остановились. Виктор успел подумать о том, что его водитель даже не попытался оторваться, хотя машина у него была не слабее джипов, Да и улицы совершенно пустынны. Дверца со стороны водителя открылась, и в салон заглянул крепкий невысокий парень, одетый в синий спортивный костюм. Посмотрел на водителя, перевел взгляд на Виктора. Снова возвратил на водителя. «Мы его сами подвезем», — сказал. «Не беспокойся и хозяйку не беспокой». «Выходи», — скомандовал он уже Виктору. И Виктор понял, что деваться ему некуда, что никто его не спасать, не защищать не собирается.